Глава 7. Для господина Теодора Майера, мэра города Браунсвиль, день начинался как обычно. Он проснулся в своей постели, со своей женой, в своем доме, в центре своего города, и настроение у него было паршивое. Липкий страх, поселившийся в нем после убийства предшественника, не отпускал его ни днем, ни ночью. И он боялся. Господин Майер постоянно ждал, что на него будет совершено покушение, и это не давало ему покоя. Есть охрана, жандармы и телохранители, которых прислал Дон Кампино, но мэр был уверен, что они не смогут его защитить. «Вставай, милый!» — жена позвала господина Теодора. «Ты опаздываешь в мэрию!» «Будь она проклята, эта мэрия!» — подумал Майер и покинул постель. Первое, что он сделал, позвонил секретарю и уточнил график рабочего дня. «Все без изменений. Утром совещание с главами городских районов, потом подпись документов, подтверждающих, что мэрия не против нового автобана и монорельса, строительство которого начнет компания Дона Кампино. Затем поездка на космодром и обед. После чего снова мэрия, встреча с депутатами фракции «Осененные милостью» и возвращение домой под защиту крепких стен». Господин Майер отключил телефон, привел себя в порядок, оделся и без аппетита позавтракал. Жена, молодая актриса, которая стала его супругой после выборов на должность мэра, заметила это и попыталась приободрить мужа. «Котик, не переживай ты так. Все хорошо. Война заканчивается. Вот-вот наступит мир, и мы начнем загребать деньги. Дон Кампино о тебе не забудет». Господин Майер, как обычно, с ней согласился. «Ты права, дорогуша». Спустя несколько минут он спустился вниз, и к дому подъехал бронированный Кадиллак Артос, подарок Дона Кампино. Точно такой же подарок, как дом, вилла на побережье и жена, бывшая любовница криминального авторитета и по совместительству его соглядатой. Недоброе предчувствие накатили на Майера, и он едва не вернулся в дом. Однако телохранитель, двухметровый плечистый здоровяк в строгом черном костюме, открыл дверь автомобиля, и мэр занял пассажирское место. Мэрия рядом, 100 метров по улице, повороты, центральная площадь. «Первый выезжает», — сказал телохранитель в рацию. «Ждем», — прилетел ответ. Кадиллак Артос выехал на улицу и раздался мощнейший взрыв. Заложенный под улицей фугас вздыбил брусчатку, а потом, словно игрушку, подкинул дорогой автомобиль вверх, и все вокруг окутало пыль. Вниз упали искореженные куски металла. Никто не выжил. Начальник городской жандармерии полковник Сантана узнал о взрыве через 3 минуты и сразу позвонил Сэму Чу. «В чем дело?» Он услышал голос смотрящего за городом. «Мэра убили!» — выдохнул полковник. «Когда?» «Только что! Взрыв возле дома! Предварительно могу сказать, что был применен мощный фугас, заложенный в канализационную шахту под дорогой». Полковник ожидал, что Сэм постарается сорвать на нем зло и начнет кричать, но смотрящий был немногословен. «Работай!» – пробурчал Сэм Чу и отключился. Сантана, тяжело вздохнув, повертел коммуникатор в руках и решил отправиться на место происшествия. Вместе с несколькими жандармами, которые его сопровождали в патрульных мобилях, он выдвинулся к дому мэра, но не доехал. Новенькие экологичные электромобили жандармов, подарок клана Кампино, попали в пробку. 3 грузовика перегородили дорогу, и вокруг них суетились рабочие в ярких приметных комбинезонах оранжевого цвета. Полковник велел водителю разобраться и расчистить дорогу, а сам откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он устал и не хотел ничего делать, но ему приходилось заниматься тем, что не по душе. «Привет от Дона Вануччи!» В салоне электромобиля раздался грубый голос. Полковник открыл глаза и увидел, что на месте водителя находится улыбающийся мужчина, который направил на него пистолет с глушителем. «Погоди!» Жандарм приподнял ладонь и сжался. «Не стреляй!» Это были его последние слова. Мужчина выстрелил, и пистолет негромко чихнул. Пуля пробила череп полковника, и он умер быстро и без мучений, после чего убийца покинул салон электромобиля и осмотрелся. Жандармы, которые сопровождали начальника, уже были мертвы, а люди в оранжевых комбинезонах, наемники, смотрели на вожака и ждали приказов. «Уходим!» Убийца махнул рукой и быстрым шагом направился к ближайшему грузовику.